Глава 10. Подхватив свои небольшие пожитки, я отправилась в город с остальными учащимися искать ту самую гостиницу, где нам предстояло провести пару дней. Вообще, я не сильно верила, что школу смогут отремонтировать достойно. Надеялась, что хотя бы заделают большие щели, уберутся и починят второй этаж, чтобы мальчики смогли жить отдельно. Про учебные классы и вовсе не хотелось думать. Как я успела выяснить, класс был один, и там менялись только преподаватели. Ученики же весь день сидели на своих местах. Кстати, сегодня должны были прибыть и два учителя, которые, по словам Моры, преподавали здесь уже лет 70. Первым учителем был Карит Сахов. Он преподавал древние языки, на которых, кажется, древние люди даже не говорили. Вторым же учителем была Мила Каянова. Выдающийся математик, но, опять же, по словам Мора, старушка вечно бормотала что-то непонятное. Остальные предметы, такие как общая история, основы магии, практика магии, медитация, история мира, правописание, общие науки, экономика, преподавал директор Салон. Мужчина явно заслуживал похвалы. Мало того, что он управлял школой и не позволял ей развалиться, так еще и учил. Хотя классы тут были не сильно велики. Получалось, предметов должно было быть немало, но вот подготовка... Надеяться на хорошие знания не приходилось. И все же ситуация выглядела странной. Может, я знала что-то еще? Пока я об этом думала, мы дошли до гостиницы, которая, по словам подруги, была лучшей в городе. Это с чего вдруг директор так расщедрился? Лучше бы сразу деньги в школу вложил. Но я была не прочь переночевать и здесь. Стоило нам войти внутрь, как мы столкнулись со вчерашними гостями города. Надо же, не свалили? «О, Селин, вы уже тут», — радостно заявляет Яромир, выходя мне навстречу. И выглядит он иначе, чем вчера, но не менее богато. Серые брюки, кожаные высокие сапоги и дорогая черная рубашка. На шее золотая цепь с каким-то кулоном. Вид у него такой, словно он только встал с кровати, но все равно выглядит шикарно. Под лицам все к лицу. «А я смотрю, вы не уехали. Что, школа приглянулась?» «Если честно, когда я ее увидел, подумал, что это кладбище. Там так же тихо и спокойно. Но потом встретил директора, и он рассказал, что вот-вот будет ремонт, и все изменится. Решил подождать денёк-другой. И, как вижу, не зря. Говорят, работа уже кипит». Довольно сообщает мужчина и уж больно хитро осматривает меня. А потом резко переводит взгляд на Кайла, который вмиг встает по стойке смирно. Чует он вдруг. «Знаете, я думаю, вы зря теряете время. Работы только начались, и вряд ли они все успеют. Но я непривередливая, подожду сколько надо». «Так и я непривередливая. Буду только рад побыть в вашей компании». «И чего он привязался?» Улыбаюсь так, что даже зубы скрипят. «Знаете, думаю, Академия будет вам не по статусу. Все же здесь учатся крестьяне, а вы весь такой деловой и не бедный. Думаю, еще и дар у вас не один». Намекаю, что отлично понимаю, что он из знати. Яромир, усмехаясь, облокачивается на стойку и внимательно осматривает меня. «Ну да, тут я прокололась. На мне надето другое платье, но не менее богатое, чем вчера». И как это ни странно, мой наряд очень ему подстать. «Селин, я такой же бедный, как и вы. Да и мне понравилось это местечко. Тихое. Что касается школы, так ее подправят. Я даже встретил новых учителей. Знаете, они внушают доверие. Думаю, учебный год будет продуктивным». «Учителя еще не сбежали? Серьезно? Я думала, они здесь не задержатся». «Нет, но временно уехали. Обещали вернуться завтра». «А, ну тогда все ясно. Никто не вернется, а этот дурак поверил. Какой же он наивный. Буду рада их увидеть. А пока простите, нам нужно заселиться». Директор уже получил ключи и рассказывал, кто где живет. Я поражаюсь, узнав, что у каждого своя комната, да еще, что они самые лучшие из тех, что предлагают. Поистине широкий жест. «Селин, как насчет того, чтобы прогуляться по городу, когда заселитесь? Или можем сходить к школе?» — предлагает Яромир. И я устало закатываю глаза. И чего он привязался? «Я подумаю. Кстати, советую вам пройтись по магазинам и купить все нужное. «У меня все есть», — отвечает довольно. «Ну еще бы. Это, видно, только я ступила и, отправляясь в академию, набрала платье, а не тетради. Может, я и правда хотела найти мужа?» Украдкой смотрю на нового ученика, который общается с братом Моры и смеется. «А ничего такое. Симпатичный, богатый, образованный и...» «Стоп. Нет, я найду и получше. Этот слишком настойчивый, да и странный. Есть в нем что-то, что заставляет насторожиться. В номер я заглядываю лишь на секунду. Ничего так. Чисто, есть кровать, застеленная белым бельем, стоит небольшая ванна. Также обнаруживаются стол, стулья и шкаф с магическими светильниками. Мысль заполнить пустые полки меня даже не посещает. Зачем, если через пару дней я и так съеду? А пока пусть наряды надежно хранятся в моей сумке. Чтобы не сидеть в комнате, все же выхожу на улицу, где тут же натыкаюсь на Яромира и Кайла. Они о чем-то спорят, но, заметив меня, тут же замолкают. Подозрительно. «А что вы обсуждали?» — спрашиваю, смотря на парней. «Ничего особенного. Твой друг сказал, что не против пожить со мной в комнате, но у меня уже есть приятель. Кстати, вот и он. Знакомьтесь. Ливар. К нам подходит даже не парень, а мужчина лет 40. И это ученик? Он что, решил получить образование к старости? Похвально. Учиться никогда не поздно, было бы желание. Привет, я Селин», — говорю, протягивая мужчине руку, и тот берет ее с трепетом и восхищением. Неужели я ему так понравилась? «Очень рад знакомству. Как вам гостиница?» «Лучше школы. Но, надеюсь, неожиданный ремонт все исправит». «Даже не сомневайтесь, мне доложили, что там работают лучшие маги». «Вам доложили? Это вообще как?» Мужчина мнется, а его глаза начинают быстро бегать. Темнит что-то. «Я хотел сказать, что мне сообщили об этом, когда утром спрашивали про пожелания, а к вам разве не подходили?» «Точно, старикашка с бумажками. Помнится, меня даже заверяли, что все сделают в срок». «Подходили, но я не верю, что они учтут все пожелания. Впрочем, если отремонтируют второй этаж, уже будет отлично. Иначе вам придется спать на улице. Но вы всегда можете уехать и поменять школу. Кстати, можно сделать это прямо сегодня. Зачем ждать?» Кто как не друг отговорит этого странного брюнета, который прошелся по мне уже раз 30 внимательным взглядом, передумать. Но не ради же меня он остается. Ливар стоит с открытым ртом и не знает, что сказать. Зато ответ явно есть у Яромира. «Красавица, если ты думаешь, что будешь одна учиться в новой академии с лучшими учителями, то ошибаешься. Знаешь ли, получить знания от самих принцев мечтают многие. А преподают они нечасто. Так что перестань меня отговаривать и смирись, ведь учиться нам вместе еще очень долго». Слова про «долго» и «вместе» я сразу отметаю, а вот за фразу про принцев цепляюсь. То есть как принцы будут преподавать? «А ты что, не видела новых учителей? Первый наследник и два его брата переселяются сюда уже завтра. Я слышал, что в военную академию многие поступают только ради принца Гидеона. Он самый сильный и одаренный маг, да и учитель по боевой магии отменный. Первый же наследник, кажется, будет преподавать общую историю. А младший вообще впервые покинул стены своей лаборатории и решил стать наставником для юных умов. Так что мы будем изучать артефакты. А еще я узнал, что прибудут и другие учителя из самого дворца. Королева сама их направила сюда в этом году. Должен признать, она очень умная и невероятная женщина. В ней столько любви к народу». С нежностью и трепетом говорит Яромир, но почему-то смотрит на меня. «Я слышала, что она очень щедра и умна. И раз уж сама королева стоит за этим, год у нас действительно будет непростым. Ведь получается учителей даже больше, чем учеников. Но есть еще пару дней, вдруг кто придет. Все же молва о ремонте уже облетела весь город». А ведь и правда. Гуляк на улицах стало мало, все словно куда-то пропали. Неужели пошли смотреть на стройку? Я не против, если добавится еще пара человек. Будет хоть не так скучно. Но куда они пойдут? Там ведь работа кипит. И указываю в сторону академии. «Директор вроде бы будет принимать прямо в гостинице. Впрочем, это его дело. Так как насчет прогуляться? Я город почти не знаю. Что тут есть? Теперь, когда я знаю истинную причину, по которой Яромир хочет остаться, я даже успокаиваюсь. Хочет учиться? Пусть. Да и, похоже, тянется он к нам, так как видит в нас достойную компанию. Тем более Мора с братом вообще убежали почти сразу. Вроде как помогать в поле, а других учащихся я пока не видела. Бедняге просто не с кем поговорить. А ведь и мне тоже. Хорошо, пошли прогуляемся. Если честно, я тоже мало что тут видела. Отлично. Прошу. Яромир галантно предлагает мне локоть, за который я берусь. Приподнимаю подол длинной юбки и делаю первый шаг, а за нами следуют друзья. Нет, мы точно не вписываемся в этот городок. Слишком другие по сравнению с местными. Но зато мы, кажется, чем-то схожи. На парня или мужа Яр не тянет, но как насчет друга? Пожалуй, стоит обдумать эту мысль.